Глава 48. Ларс не заболел. Когда непогода отступила, он пошел к заснеженному ялику, но вытащить его не смог, поэтому привел Барбру. Они перевернули его и водрузили на два чурбана, чтобы Ларс с обеих сторон осмотрел пробоину в корпусе. Она оказалась больше, чем он думал. И один шпангоут тоже был сломан. Барбру покачала головой. Ларс спросил, умрет ли Феликс. Барбру сказала, что нет, и что вот сейчас-то он, Ларс, пожалеет, что не смотрел, как Ханс чинит лодки. «А ты об этом чего-то знаешь?» — спросил Ларс. «Да, это надо вдвоем», — многозначительно кивнула Барбру и пошла назад, к дому. Но по дороге обернулась и крикнула, что она ему поможет. Подержит, когда он будет обивку расхлепывать. А все остальное пускай уж сам. Ларс пошел в новый лодочный сарай, где Ханс складывал материалы, и отыскал сосновые бревна без сучков. Отпилив нужные куски, он оторвал от лодки пробитые доски и использовал их как шаблон. Но двух обломков все равно не хватало, и ему пришлось побегать. Он снимал мерку, пилил, строгал и снова бежал к лодке, чертил и вымерял. Когда доски были готовы, согнуть их Ларс не смог. Вышла Барбру и велела ему отнести доску в дом, завернуть ее в мокрую одежду и на сутки-двое оставить ее в чане под печкой. Тогда дерево размякнет. Ларс спросил, не сделает ли она все это сама, он не хочет заходить в кухню и слушать, как хрипит Феликс. Ларс даже поесть туда больше не заходил. Барбру сказала, чтобы сам шел, а она найдет ему какую-нибудь старую одежду. Ларс сказал, что тогда не надо. Нет. Не согласилась Барбру. И поесть Ларсу тоже надо. Он прошел с ней на кухню и сделал так, как она велела, и быстро взглянул на Феликса. Тот лежал, не замечая Ларса, и дрожал. Ларс вернулся на шведскую пристань и стал искать подходящий материал для нового шпангоута. Но ничего не находилось. В лодочном сарае было два окна, одно выходило на север, а другое — на юг. Он остановился и посмотрел в то, что на север. Море было черным и гладким, как свинец, как деготь. Ларс стоял и смотрел, пока не перестал видеть. Он вышел, прошел, прячась за утесом от ветра, в сарай и спустил на воду второй ялик, более старый, чем пробитый. Ялик долго простоял в сарае, рассохся и пропускал воду. Зато грести было легко. Ларс обошел северную оконечность острова и двинулся через пролив к югу, когда заметил на берегу мать. Она размахивала обеими руками. Ларс собирался проплыть мимо, но ее голос тянул его к берегу. Ларс спросил, чего ей надо. Барбру сказала, что один он снасти не вытащит. Ларс подвинулся. Барбру шагнула в лодку, оттолкнула Ларса, села на весла и погребла к шхерам Скарвишерине, где отыскала первое грузило. Ларс вытягивал леску. Барбру гребла, удерживая лодку на месте, и вычерпывала воду. Они молчали. Рыба набралась в полтора отсека в лодке, многое гнилой и обглоданной, но и годное тоже было. И снасти они тоже вытащили. Взяв по одному веслу, они догребли обратно, до новой пристани, и подняли рыбу на берег. Ларс разделывал, а Барбру складывала в ящики, таскала снег и присыпала им рыбу. Когда они закончили, из-за носа мыса показалась шхуна Паулуса. Тот причалил, принял на борт молоко и рыбу заодно забрал. Похоже, рыбой он был доволен. И то сказать, обычный улов, разве что разделано чуть небрежно. Ларс сказал, что следующие несколько дней рыбы не будет. И хотел было рассказать, почему, но тут встряла Барбру и объяснила, что им надо ялик чинить. Паулус кивнул и вернулся на шхуну. Тем вечером Феликс перестал хрипеть. Глаза у него оставались красными и тусклыми, но он выглядывал из-под одеяла и улыбался, и еще попросил попить и поесть. Съел он самую малость, быстро заснул, однако спал спокойно. Ларс снова спросил, не умрет ли он. Ответ он получил прежний. На следующее утро Ларс встал первым, затопил печку и смотрел, как дышит Феликс. Тот открыл глаза и посмотрел на Ларса. «А говорить можешь?» — спросил Ларс. Феликс кивнул. «Ты как?» «Ничего». Феликс попробовал сесть, но не вышло. Ларс спросил, «А как он сейчас?» Феликс еще раз пробормотал «Ничего» и больше подняться не пытался. А Ларс сказал, что собирается на Скуксхолмен поискать заготовку для нового шпангоута. Феликс кивнул. Ларс добавил, что лучше всего сосна, ну и можжевельник сойдет. Феликс перевел взгляд на окно, где на перекладинах лежал снег, и спросил, как погода. Ларс ответил, что хорошая. Феликс моргнул. Ларс вышел, дошел до лодочного сарая и снова спустил на воду старый ялик. Он по-прежнему подтекал, поэтому Ларсу приходилось останавливаться и вычерпывать воду. И все же он отыскал расселину в скалах, привязал лодку к крюку, который когда-то вбил здесь Ханс, взял топор с пилой, сошел на берег и принялся за поиски. Забрежил рассвет. Ларс искал, пока совсем не рассвело. А потом опять стемнело. Остров накрыло снегопадом. Снег падал неслышно и грузно. Небо по-прежнему походило на деготь. Когда небо снова посветлело, Ларс отыскал старый скрученный можжевельник, топором выковырял из замерзшей земли толстые корни и выругался, что подпортил лезвие. Один за другим перерубил корни и всего в метре от корневища отпилил ствол, толстый, толщиной с руку молодого мужчины. Ларс вернулся к ялику и, вычерпав воду, погреб в сторону дома. Он обогнул Молдхолмен и увидел Барбру. Она стояла и ждала его. Ларс спросил, чего она тут делает. Она спросила, наловил ли он рыбы. Он ответил, что нет, и поинтересовался, как Феликс. «Да хорошо вроде», — ответила Барбру. Они вытащили на берег лодку. Ларс отнес обрубок можжевельника в лодочный сарай и принялся распиливать. «Надо его сперва высушить», — сказала Барбру. «Как это?» Барбру объяснила, что сырая древесина для шпангоута не подойдет, зато можжевельник лучше, чем елка, если уж дерево сырое. Ларс спросил, почему. Барбру ответила, что можжевельник меньше ссыхается, но и меньше разбухает, он плотный и прочный. Ларс спросил, что ему делать, как ей кажется. Она сказала, придется ему можжевельник попробовать, и пошла в дом. А Ларс оторвал сломанную половину шпангоута и, пользуясь ею в качестве образца, плотничал до самой темноты. Когда он пришел поесть, Феликс сидел на скамейке, укрывшись одеялом, и кашлял. Глаза у него по-прежнему были красные, но он чуть поел и едва слышно спросил, нашел ли Ларс заготовку. Ларс сказал «да» и добавил, что завтра собирается склепать все детали. Он спросил Барбру, подлила ли она воды в чан под печкой, где лежат доски. Она сказала «да». Ларс снова ушел в сарай и работал допоздна, а, вернувшись, сразу улегся спать. Феликс остался спать на кухне один. Когда Ларс на следующее утро проснулся, за окном было темно. Он оделся, спустился вниз и увидел, что Феликс по-прежнему спит. По его дыханию Ларс слышал, что мальчик жив и не умер. Ларс поел и пошел на шведскую пристань. Взял там нагели и два молотка и попробовал склепать на наковальне доски. Он отыскал деготь и пеньку, на примусе согрел деготь в ведре и отрезал еще в три раза больше пеньки. После ужина Барбру пошла с ним в сарай и, подложив циновку, залезла под ялик и придерживала доски, пока Ларс склепывал их. Один борт и половина шпангоута у лодки получились светлые, а остальное было черным от дегтя. Они спустили лодку на воду и подождали, когда ветер отнесет ее немного в сторону. Внутрь просочилось всего несколько капель. Барбру сказала, что сработано славно. «А румпель как же?» Ларс ответил, что починит завтра. Они сели на весла, обогнули мыс, вытащили лодку на берег и поставили там. Барбру ушла в дом. Ларс же натаскал в ведрах воды из моря и залил ее в ялик, чтобы от воды древесина вместе излома разбухла. Когда он закончил, поднялся ветер. Ларс пошел в новый лодочный сарай, где латал и чинил спасенные снасти. Он задумался, надо ли их мыть. Мыть сети посреди сезона. Отказавшись от этой идеи, он повесил поплавки со снастью над скамейкой для наживки. Когда Ларс возвращался домой, шел снег и было темно. В окне кухни он заметил чье-то лицо. Это Феликс поднялся на ноги. стоял и ждал его.